Глава шестая. «Как странно!» — сказал ворон, в то время как я выставил перед собой барьер, защищаясь от бушующей метели. «Первый раз ощущаю в аномалии столько тьмы. Будто здесь кто-то ритуал рядом проводил по призыву. Да еще и не один!» И откликнулись на него все, кому не лень. Добавил я, подмечая, что весь остальной отряд тоже переместился в аномалию. Правда, видок у них был похуже, чем у меня. Тем временем я осмотрелся вокруг, но ничего, кроме белоснежной пустоши, не заметил. Ни тебе деревьев, ни болот, ни замка. Просто одна большая пустошь. Вот такой тип аномалий я, пожалуй, больше всего не любил. Заблудиться здесь даже с вороном как нечего делать. Твари всякие разные, опять же, ловко маскируются под окружение. А вот по части наживы совсем все грустно. «Ублюдская пустошь!» — услышал я недовольный голос губителя. Последний не очень удачно приземлился лицом в сугроб. Казалось, что если бы он там пролежал хотя бы минут 10, то его бы снегом полностью замело. Чего уж скрывать, увиденная сцена меня только позабавила. Удача тоже умеет неплохо шутить, ничего не скажешь. «Какие будут приказы, командир?» Обратился я к только что вставшему губителю. К слову, из-за его седой бороды сразу даже не было понятно, что он только что валялся в снегу. Забавно. «Куда идти будем?» «От тебя спрашивать надо, жнец», — самодовольно отозвался кто-то из оставшейся пятерки. В одном я отдал им должное. Быстро они пришли в себя после перемещения. Не то что студенты. Хоть это радовало, а то стоять над ними 2 часа и ждать, пока они придут в себя, я желанием совсем не горел. «Ты же у нас вроде как эксперт и проводник. Если, конечно, вообще сможешь здесь что-то разглядеть». «Тогда советую надеяться, чтобы проводник тебя не привел прямо в лапы монстрам», — ухмыльнулся я, после чего щелкнул пальцами и призвал живых теней. «Лети с ними вперед. В этой метели следов мы не найдем. Ищи магический след или что-то, что могло остаться от лагеря». «Сделаю!» — коротко ответил ворон, после чего улетел. Разломщики тоже с интересом наблюдали, как мой личный отряд рванул с места, полностью игнорируя метель. Теперь дело осталось за малым. Ждать. Что там ворон принесет? Только все, как обычно, решило пойти не по плану. Лишь благодаря рефлексам я отпрыгнул назад и метнул вперед созданный теневой шип, прежде чем остальные почувствовали дрожь земли. И очень удачно. Снег разлетелся по сторонам. Я увидел жука-переростка с отверстием в голове. Первая же ассоциация была с жуками-носорогами. Только этот стоял на 4 лапах, как гуманоид. Да и рогов у него было сразу 2. Тварь очень ловко замаскировалась. Мало того, что у жука даже панцирь с лапами были белыми, так эта мразь еще скрыто перемещалась и прятала ауру. Кажется, теперь я понимаю, почему здесь пропал отряд Тихоновых. А монстр тем временем из-за лишней дырки в голове только сильнее разозлился. Живучий гад, чувствую, такому голову отрубишь, ничего не изменится. «Чего вылупились, придурки?» — гаркнул я, призвав Вильзи, одновременно с этим послав в сторону жука огонь. Мои слова быстро привели их в чувство. И уже через 10 секунд монстр превратился в ежика. Столько утыканных стрел в одном монстре я давно не видел. Их только на панцире не было. На удивление крепким он оказался. Хорошо, хоть эта тварь еще летать не умела. Иначе, чувствую, провозились бы с ней куда дольше. Убив монстра, мы занялись его разделкой. Все равно, пока ворон не разведает ситуацию, опасно было идти дальше. Видимость из-за метели никакая, а информации о монстрах внутри и сущностях тьмы маловато. Ждать, благо, долго не пришлось, всего 4 часа, и вот он снова сел мне на плечо, готовый делиться информацией. Только звуковой барьер я все равно поставил, не до конца доверяя этим разломщикам. Они мой жест прекрасно поняли и принялись фырчать один за другим, приговаривая, что я чересчур зазнаюсь. Ну да, можно подумать, я первый начал себя вести, как демон и его знает кто. «Буду краток. Впереди жопа!» — сказал ворон, и на этом, видимо, закончил свой доклад. Никаких других слов даже спустя 10 секунд не последовало. «А если не кратко?» — Многозначительно посмотрел я на фамильяра, давая понять, что мне не до шуток. «Во-первых, в километрах 2-3 отсюда находится план тьмы. То, что оттуда сущности тьмы не рвутся, вообще удивительно. Во-вторых, много летающих жуков. Они даже тебе хлопоты доставят, поверь. Тут одним напалмом не обойдешься. В-третьих, никаких следов Тихонова я не нашел. В-четвертых, нашел присутствие сильного мага тьмы. Причем след говорит о том, что это судья. Я в этом уверен почти на 100%. Только не уверен, что хочу с ним пересекаться». «И впрямь жопа!» — недовольно поморщился я. «Ладно, план тьмы рядом, невелика проблема. Даже если попаду внутрь, то ничего страшного не случится. Будет темно, неуютно, всякие твари лезть будут, да и все. С учетом моих возможностей, со стороны оно так и будет выглядеть. Только искатели там максимум час продержатся, даже под моим барьером, что уже проблема. А вот где писец подкрался незаметно, так это в деле с жуками. Не сомневаюсь, что они такие же живучие, как носорог. Значит, точно доставят проблемы с поисками. Особенно если с ними сущности тьмы будут. Где Тихонова искать, тоже непонятно. Двигаться вперед, к центру разве что. Других вариантов нет. Не весело. Чувствую, придется мне, значит, здесь подзадержаться. Ну и последнее. Какого черта судья здесь вообще потерял? Хотя догадаться, что он тут делает, нетрудно. Где есть крак, там будет и этот безумец. А вот хорошо это или плохо, я пока не уверен. Его помощь, с одной стороны, лишней не будет. Он помог разобраться с оборотнем, как ни крути. С другой, ему точно так же может взбрести в голову напасть на меня. Прямо как бомба замедленного действия. Хуже только вариант, если он окажется ответственен за похищение Тихонова. Ладно, никто не говорил, что будет легко. Значит, разберусь. С этими мыслями я развеял звуковой барьер и уже обратился к губителю. Следов отряда Тихонова нигде нет, зато впереди на 3 километра есть граница плана тьмы, а дальше него летающие жуки. Спокойно объяснил я, после чего приподнял левую бровь и добавил. Какие будут приказы, командир? По взгляду губителя читалось, что он мне голову хочет оторвать за мой сарказм. Понимал, что командиром я его даже близко не признаю, но ничего не мог поделать. Тем более здесь. Нехорошо, конечно, вот так подрывать авторитет лидера, особенно во время рейда. Но этот сам напросился. Не терпеть же мне было в свой адрес оскорбления. Так кто хочет, на голову сядет. Нет уж, мне такого счастья даром не надо. «Идем прямо к жукам. Надо привыкнуть к обитающим здесь тварям. План тьмы оставим на сладкое». Таким же спокойным тоном ответил он, только в его словах я чувствовал подвох. Я практически уверен, что эта сволочь что-то нехорошее задумала против меня. А может, и не против меня, а принца. По нему не было заметно, что он горит желанием найти князя Тихонова. Оно и неудивительно, в аномалии редко кто выживает, особенно если она сама по себе высокоранговая. Поэтому даже поисковые операции, как правило, не проводят. Проще уж спокойно зачистить аномалию и найти мертвого князя, чем бежать, сломя голову, рискуя своей задницей и получить ровно такой же результат. «Надо бы ему соглядатая приставить», — предложил Ворон с помощью мыслеречи. «Так, чтобы нас точно никто бы не мог услышать». «Рано обнаружит. Эти, скорее всего, обо всем снаружи еще договорились. Пока что следи за окружением и будь наготове», — ответил я ему таким же образом. А дальше началось затишье перед бурей. Я чувствовал напряжение в нашей группе и особенно косые взгляды в мою сторону. Еще бы. Рядом со мной плыл черный туман, вельзи, шли тени и летали глаза. Странное зрелище даже для закаленных искателей. Мы шли около 3 часов, и за это время мы 4 раза наткнулись на жуков. Если быть точнее, на кислотных жужелиц. Более противных монстров я за последний год не встречал. Из них даже мясо приготовить было нельзя. Их было много, магия в целом их плохо брала, а после смерти они взрывались едкой и вонючей кислотой, растворяющей даже барьер. К слову, снять вонь с помощью воды не получилось, так что монстры летели к нам, как на праздничный стол. Разлом в кои-то веки не подкачал. Я думал, в бою окажутся бесполезными, но нет. Все шестеро искателей ловко размахивали топорами и спокойно обрубали жукам крылья. Дальше уже дело было за малым. Поглотить их тьмой, пока те на земле. Такой вот получился симбиоз. К четвертому часу число убитых тварей перевалило за 500, и что-то не казалось, что мы их популяцию хоть немного уменьшили. «Привал!» — объявил губитель, после чего обратился ко мне, причем на удивление вежливо. «Твой ворон может снова обыскать окрестности?» «Допустим», — кивнул я. «Смотря для чего и смотря где». «У кислотных жужелиц где-то должен быть улей. Если будем убивать только разведчиков, они опять расплодятся и вырвутся наружу. Ты у нас главный разведчик, тебе искать». Все равно съязвил в конце губитель. «Я здесь в качестве подкрепления, чтобы помочь вам с планами тьмы, а не жуков искать». Намеренно сказал я, чтобы позлить мужчину, и, увидев его скошенное лицо, улыбнулся небольшой победе. «В следующий раз будет за словами следить». Впрочем, улей по уму и впрямь стоило уничтожить. Особенно, если он близко. Проигнорируем его, и эти жуки нас всю дорогу доставать будут. После еще из аномалии вырвутся и кого-то убьют. Не дело это. Так что тут губителем хоть трижды движет жажда наживы, тут он прав. «Ох уж это твоя доброта!» Недовольно каркнул ворон, но все-таки отправился на поиски улья. Этот уж точно найдет, сомневаться не приходится. С этими мыслями я лег на снег и закрыл глаза. Вечерело, а укрытия мы совершенно не нашли. Что ж, значит, придется спать на открытом воздухе. Благо, о своей безопасности беспокоиться не приходилось. Вельзи и тени защитят в случае чего. А мне, чтобы очухаться от основ аномалии, много времени не надо. Ворон, как в сказке, прилетел с первыми лучами солнца. И не просто прилетел, а с хорошими новостями. «Нашел я ваш улей, под землей находится. Место чем-то подземный город напоминает. Ловушек полно, жуков еще больше. Кто-то даже примитивным оружием махать может. В общем, сами увидите», — сказал фамильяр, после чего довольным голосом добавил. «Нашел я следы отряда Тихонова заодно. По крайней мере, там есть сумки и человеческие кости. Если кроме них никто сюда не лазил, это точно они». «Надо проверить», — задумчиво сказал губитель, поглаживая свою бороду. «Улей в любом случае сжигать придется». «Разумно», — сказал я, сам не ожидая, что соглашусь с командиром разлома. Только если разведчиков у них больше сотни летает, то что будет в самом улье? Тут план нужен. «Подорвать город и обвалить им его на голову», — сразу же предложил губитель. «Панцири у них крепкие, но только против магии, от физического урона не защищены. Затем зачистим завалы, найдем кости или сумки, неважно, и определим местонахождение по магическому следу, если такой остался». «Должен признать, похоже, даже у идиотов в голове время от времени рождаются хорошие идеи», — хмыкнул ворон, глядя на губителя. «Птичка, ты так нарываешься, чтобы я все перья выдернул и тебе их в клюв вставил», — зло процедил командир разлома. «Напугал кота сосиской», — отозвался ворон, после чего резко исчез. И где только эту фразу вообще услышал? Не припомню, чтобы он хоть раз так выражался. «Не советую злить сущность тьмы», — спокойно сказал я, посмотрев в сторону мужчины. «Они злопамятные. Даже очень». Губитель не стал ничего отвечать, а вместо этого отправился обратно к своим людям, объяснить ситуацию. Я же принялся обсуждать с вороном, как провернуть задумку. Для этого хотя бы требовалось понять, как выглядит сам чертов город. В общем-то, утро у нас прошло все в разговорах, прежде чем мы снова двинулись в путь. Хорошо, хоть жуков в этот раз мы обходили и быстро добрались до подземного города. Зеленые кирпичи на белом фоне очень сильно выделялись так что мы нашли нужное место без проблем. Ко всему прочему, вокруг входа бродили жуки, так что нужное место мы сразу нашли. Когда я попал внутрь, сложилось впечатление, словно я оказался в одной гигантской и нескончаемой пещере. Источников света здесь было мало, лишь редкие бреши на крыше, либо светящиеся кристаллы. Приходилось использовать световой шар, чтобы хоть что-то видеть впереди себя. К слову, я даже не сразу понял, чего это ворон назвал местность городом. Мы шли все глубже и глубже, поначалу из архитектуры встречали разве что лестницы. Затем уже стали появляться некие подобия маленьких зданий, тоже, к слову, построенных из зеленого кирпича. Следом показались и улицы, и мосты с речными каналами, и даже статуи с изображением гигантских каменных древ или жуков. Отряду разлома на все это было плевать, а я с интересом их разглядывал, гадая, как это все могло тут появиться и почему. Все же аномалии всегда меня манили своей загадочностью. И что внутри них меняется сам мир, и появляются вот такие вот артефакты, пришедшие словно из осколков других миров. Жуки не торопились на нас нападать. Со слов ворона, наоборот, они стягивались к улью, или точнее к своей королеве. Про нее уже губитель рассказывал, что она выступает у кислотных жужелиц и им подобных чем-то вроде коллективного разума. Так что стоит ее убить, как жуки перестанут представлять большую угрозу, а улей сам собой распадется. Для этого идти сражаться напрямую с королевой никто из нас не собирался. Попросту какой смысл рисковать своими жизнями против орды жуков, если можно пойти по легкому пути? Главное только, чтобы никто нашей затее не помешал. «Еще немного», — направлял нас ворон. «Где ваша королева точно сидит, не знаю, но потолок над их ульем слабый. Одного хорошего взрыва будет достаточно. Надеюсь, артефакты у вас не какая-то хрень, иначе все эти жуки мигом бросятся на вас вдогонку». «Не дураки, знаем», — отмахнулся один из подчиненных, но моему фамильяру от этого легче не стало. «Ну да, конечно», — саркастично ответил он. «Знал бы ты, сколько раз я слышал такой ответ. И сколько после него людей осталось в живых?» По нужным местам мы бродили еще около часа, ставя артефакты там, куда требовал ворон. Дальше дело осталось за малым. Их взорвать, прежде чем жуки что-то бы смекнули. Ну и заодно надеяться, что вместе с ульем мы не взорвем весь город к чертям. Все-таки взрыв в закрытом помещении — это не самая безопасная идея. Благо, обошлось. Когда прогремели взрывы, тряску от них мы почувствовали даже снаружи, но верхняя часть города осталась цела. От увиденного искатели довольно улыбнулись, победно подняв кулаки вверх. Ворон тоже остался более чем доволен. Еще бы. Это практически его работу хвалили. Он же вымерял, где и что взорвать, чтобы чего лишнего не навредить. Осталось только найти следы отряда Тихонова. Ну или вернее то, что от него осталось. Немного передохнув, мы вновь пошли вниз. Только если в первый раз внутреннее предчувствие у меня молчало, то во второй, наоборот, кричало об опасности. Я сохранял бдительность, но не мог понять, откуда готовится нападение. Моя реакция не прошла бесследно. Губитель тоже дураком не оказался. Заметив, что маг тьмы напрягся, он приказал остальным удвоить концентрацию и внимательно следить по сторонам. Только насколько это помогло, вопрос отдельный. «Сердцем чувствую, кого-то обломки не добили», — выразил свои мысли ворон. «Это же камень, сам понимаешь. Против сильных тварей одного такого удара маловато будет. Первый жук вон даже дырку в голове не заметил». «Посмотрим. Не хочу делать выводы раньше времени», — спокойно ответил я, держа на готове теневые щупальца. Несмотря на плохое предчувствие, до разрушенного улья мы добрались без проблем. Вонище здесь стояло такая, что я даже не брался описать словами. Ни один противогаз в мире или зелье могли бы помочь побороть эти зловония. Двоих искателей даже так скрутило, что они чуть сознание не потеряли. Прямо идеальное наказание для ленивых студентов. Невольно промелькнула мысль у меня в голове. Само собой, помимо отвратного запаха кислоты, здесь были горы разбитых кусков кирпича, щебня и пыли. Хотелось бы, конечно, отсюда побыстрее уйти, но ворон настаивал, что кости и сумки жука хранили рядом с ульем. Правда, вместо себя я все равно отправил Вильзи и теней. Они хотя бы запахи не чувствуют. «Тебе этот князь точно нужен?» — неожиданно спросил меня мой фамильяр. «Точно», — ответил я и посмотрел на ворона. «Говори прямо, что случилось?» «Да как сказать? Большинство жуков вы, может, и убили, а вот саму королеву нет», — холодно заявил ворон. И в следующий же миг из-под обломков камня вырвалась тварь. И на жужелицу она даже близко не была похожа. Скорее на разъяренную, гуманоидную, двухметровую самку богомола. Стоило же мне почувствовать, как вокруг нее собирается мана. Я во весь голос закричал «Ложись!» и следом накрыл себя и всех шестерых стоящих рядом со мной искателей барьером. Очень вовремя. Богомол, или кем эта тварь была, полностью проигнорировала Вильзи и мои тени. В нас прилетел луч света, который уже спустя мгновение превратился в яркую вспышку, создав еще один взрыв. Пол и стены снова затряслись. До меня сразу дошло, что затягивать бой мы не имеем права. Или хотя бы позволить использовать ей заклинание взрыва, иначе уже нас похоронят под обломками. Нет, тут надо брать командование на себя. «Отвлеките ее! Выиграйте время!» — приказал я, посылая в атаку теней и Вильзи. Королева сопротивление не сказать, чтобы заметила, но хотя бы отряд разлома сообразил, что пора бы действовать. В руках у них у всех до одного появились топоры, а сами они побежали в ближний бой. К моему очередному удивлению, даже весьма неплохо. Эта тварь не раскидала всех с одного удара, наоборот. Парни действовали как слаженный механизм, поочередно ее отвлекая и нанося удары. Вот тут, что ни говори, чувствовался профессионализм по сравнению с моими студентами. Не были бы еще такими снобами. Я покачал головой, выкидывая лишние мысли и кастуя теневой луч. На силу я не скупился, создавая один за другим новый магический круг, не забыв при этом слиться с вороном. Лучше уж я переборщу с ударом, чем эта тварь потом еще захочет что-то разгромить. Или того хуже, додумается жуков-разведчиков призвать обратно в улей. «Назад!» — гаркнул я во все горло. Искателям второй раз ничего объяснять не пришлось. Только вот жучиха все прекрасно поняла и в последний момент попыталась прервать заклинание. Не учла она присутствие Вильзи, которая в последний момент схватила ее руками за голову и хвостом обвела ноги, не давая вырваться из захвата. Мне этой секунды промедления хватило, чтобы выстрелить направленной атакой. Мгновение, и от тушки монстра ничего не осталось. Буквально. Немного неприятно, наверняка у нее части тела дорого стоили. Но тут уж выбирать не приходилось. «С меня дополнительная порция маны, как выберемся отсюда», — сказал я после того, как Вильзи полностью восстановилась. Взрыв тьмы так-то тоже ее полностью снес, и приятного в этом было мало. «Мастер, как всегда, щедрый», — довольно ответила она, после чего, как ни в чем не бывало, побежала по предыдущему маршруту. Это даже выглядело мило. Правда, долго за Вильзи я понаблюдать не смог, почувствовав на себе тяжелый взгляд губителя. Я с трудом представлял, что сейчас у него творилось в голове. Эмоции он свои хорошо скрывал, но случившаяся ситуация явно заставила его о чем-то задуматься. «Пойдем отсюда. Еще не хватало, чтобы под обломки попали», — недолго думая, сказал я, после чего демонстративно развернулся к нему спиной. «Мои сущности тьмы сами разберутся. Если тоже не хотите помереть, идите наверх». В этот раз никто спорить не стал, молча проследовал за мной. Только у одного на лице читалась мысль. «А с какого перепугу ты тут раскомандовался?» Но она быстро потухла, причем благодаря тому же губителю. Видимо, наконец-то дошло, что я не только на словах силен, и что не надо меня лишний раз провоцировать. Следов отряда Тихонова оказалось маловато. Несколько костей, порванная куртка и сумка со снаряжением. Ну, хоть что куртка принадлежала слугам князя, сомнений не оставалось. Герб рода вряд ли просто так висел. Ну а дальше мне пришлось проводить небольшой ритуал, чтобы понять, куда пропали оставшиеся другие вещи и кости погибшего слуги. «Разве не проще было использовать вещи князя Тихонова?» — самодовольно поинтересовался один из искателей разлома. А то, чувствую я, пойдем мы по твоему следу и снова только кости найдем. Были бы вещи князя, было бы проще. Спокойно стал объяснять я дурачку, который явно никогда не изучал отслеживающую магию. Тут их нет. А те, что находятся за пределами аномалии, не годятся. Слишком много времени прошло как минимум. Так что лучше надейся, что чувства тебя обманывают. Бросил я под конец на него многозначительный взгляд. Больше у того мужика ко мне вопросов не возникало. Да и лечебная затрещина от губителя тоже сделала свое дело. Так что больше проводить ритуал мне никто не мешал. Взяв след, мы снова двинулись в путь. Ворон помогал избегать сражений с монстрами, направляя нас в нужную сторону. И мне очень не понравился тот факт, что ворон с каждой секундой все больше и больше приближался к границам плана тьмы.